Глава 52. Когда мы пошли на ланч, нас миновала длинная шеренга детей, которые тоже брели в столовую. И я, конечно, попыталась приблизиться к Фредди и даже сумела коснуться ее рукой и шепнуть. «Все будет хорошо, моя девочка, поверь». Фредди испуганно вскинула на меня широко раскрытые глаза, и мне показалось, что она услышала в моем голосе неуверенность. Предпоследняя девочка в шеренге вдруг вся напряглась, устремив на меня обвиняющий взгляд. И я узнала в ней Сабрину Фокс. Ту самую, которую мать чуть ли не волоком тащила назад в машину, чтобы вернуться домой. Сама же Сабрина была настроена иначе и все-таки села в желтый автобус. И вот сейчас она подтолкнула локтем свою соседку. Та обернулась, и я увидела, что это Джуди Грин. Обе были довольно близко от меня, и я хорошо расслышала, что сказала, вернее, выдохнула Джуди. Ну и что? Она сама во всем виновата. Она такое же чудовище. И знаешь, надо было мне еще на прошлой неделе этот чертов тест провалить. Джуди и Сабрина продолжали шептаться, и я отчетливо слышала почти каждое их ядовитое слово. Всего неделю назад я с ужасом смотрела, как Сара Грин, мать Джуди, безжалостно выдирает с корнями те чудесные желтые цветы, которые сама же и посадила у себя перед домом. Мне вовсе не хотелось даже мысленно вновь там оказаться. Но моего нежелания оказалось недостаточно. Перед глазами у меня вновь и вновь представала все та же картина, и перепачканная землей Сара злобно кричала на меня, глядя, как желтый автобус увозит ее дочь. В каждом отчете о ее успеваемости отмечалось, что ее коэффициент почти идеален. «Ты что-то знала, Эл? Ты что-то от меня скрывала? Как Джуди могла разом потерять столько очков? Объясни мне, Эл. Полагаю, вам теперь будет гораздо легче попасть в высшие 2%. Что ж, желаю удачи». А через пару дней после этого Джолин Фокс нагло пускала мне дым в лицо. Называла Малкольма вонючей задницей и все никак не могла понять, как случилось, что ее девочка в мгновение ока пала так низко, что ее сразу перевели из серебряной школы в желтую. Стряхнув с себя воспоминания, я снова вернулась в столовую и прислушалась к разговору Джуди Грин и Сабрины Фокс. Хотя больше всего мне хотелось наглухо заткнуть себе уши. Было ли мне что-нибудь известно заранее? Нет. Ничего мне известно не было. А когда я, пробираясь между столиками, прошла совсем близко от Джуди, она подняла голову, пристально посмотрела мне в глаза и прошипела. «Тебе бы следовало лучше учить историю, сука. Неужели ты не знаешь, что история повторяется?» «Что ты сказала?» «Ты меня слышала». Сабрина, пытаясь спасти положение, пробормотала, что Джуди немного не в себе. «Она просит прощения, правда-правда», — лепетала Сабрина, хотя Джуди, похоже, не имела ни малейшего намерения это делать. Однако она все же покорилась Сабрине, и та, взяв ее за руку, оттащила к дальнему концу длинного стола. И вдруг та же самая женщина, что вчера вечером в гостиной вылила на меня целый ушат помоев, окликнула Джуди и посоветовала ей. «Ты скажи, скажи ей все, детка». А потом, повернувшись ко мне, она с самой невинной улыбкой прошипела сквозь зубы. «Даже не вздумай кому-нибудь донести, сука. Мы все поклянемся, что ничего не слышали. А теперь лопай и наслаждайся. Приятного аппетита!» За ланчем, пока я с тревогой думала, как быть с Фредди, и размышляла о том, все ли вокруг считают меня сукой, Руби Джо высказывала свою точку зрения на деятельность компании «Достойная семья». Возмущенно пожимая плечами, она говорила. «Да они нас, жителей гор, терпеть не могут. Как ни смешно, но раньше, еще до моего рождения, компания DS, а у нас именно так ее все называли, имела в нашем штате весьма сильные позиции. Правда, тогда они еще никаких Q-тестов никому не делали. Тогда их, похоже, куда больше заботило, как бы власть в нашем городе не захватили итальянцы. Или геи. Или еще кто-нибудь, у кого кровь нечистая. В общем, представители ненавистного им белого мусора». Она так нервно размахивала вилкой, что из тарелки вываливались куски еды. И, между прочим, ее позиции и сейчас достаточно прочны. Хотя большинству попросту насрать, умный ты или дурак, достойная у тебя семья или нет. «Большинству?» — переспросила я. «Ну да, большинству представителей ДС. Да разве ты сама не знаешь?» «Нет, не знаю». В самом начале Шваль из достойной семьи как раз очень даже интересовалась умниками и умницами. Теми, разумеется, интеллект которых вписывался в рамки показателей IQ. Хотя стоило мне вспомнить мои сегодняшние уроки, и я начинала сомневаться. А действительно ли их так уж интересуют показатели умственного развития детей? Некоторое время Руби Джо недоверчиво на меня смотрела. Потом все же решила, что меня следует просветить, и принялась объяснять. «Но смотри, Эл, по-моему, большинство людей хотят быть умнее, чем их соседи. Хотят, чтобы у них рождались исключительно маленькие Эйнштейны, а у их дочерей в качестве бойфренда тоже был кто-нибудь не хуже Эйнштейна. И у каждого их сына жена тоже была натуральной Эйнштейнихой. То есть, чтобы все в их семье было самого высшего качества. В общем, это даже неплохо. Я маленьких Эйнштейнов имею в виду», — засмеялась Руби Джо. «Да только это далеко не все. А ты думаешь, Эл, почему я из нашего дерьмового городишки уехала? Может, считаешь, что я большой город покорить мечтала? Да ничего подобного. Я эти большие города просто ненавижу. Была б моя воля, я б никогда в жизни из родного дома не уехала. Ездила бы себе на велосипеде, ходила яблоки собирать. Да, в общем, отлично прожила бы». «Но ты почему-то все же решила уехать», — сказала я. «Так ведь в тех краях, таких как я, не больно-то привечают. Честно сказать, попросту недолюбливают. Уже не впервые Руби Джо поправляла себя. И мне все хотелось сказать ей, чтобы она на этот счет особо не беспокоилась. Но я так ничего и не сказала. Я все думала, как это Руби Джо Прюит, такая живая, такая умница, могла в своем родном городе настолько кому-то не нравиться, что ей пришлось уехать. Мало того, бежать. Она наклонилась ко мне совсем близко, как школьница, готовая рассказать подружке о своей тайной любви к капитану футбольной команды, и тихо сказала: «Понимаешь, дело в том, что парни мне не очень-то нравятся». «Ну и что? Значит, тебе нравятся девушки? Так в этом ничего нового нет», — пожала плечами я. Руби Джо горестно усмехнулась. Пожалуй, эта усмешка была больше похожа на трещину, и покачала головой. «Может, в Вашингтоне это и так, только ты плохо представляешь себе наших деревенских тупиц». Она слегка качнула рыжекудрой головкой в сторону Джуди Грин и Сабрины Фокс. «Видишь? Вон тех. Обе такие высокие, вечно рядышком садятся и шепчутся». «Конечно. Я их раньше часто видела. Та, у которой темные волосы, на нашей улице живет. Раньше жила на нашей улице. Теперь-то Джуди Грин живет в государственной школе номер 46. А ты приглядись к ним. Видишь, как они друг на друга смотрят? Как стараются коснуться друг друга, когда им кажется, что этого никто не замечает?» Она не стала ждать моего ответа. «Да эти цыплятки по уши влюблены друг в друга, Елена. У них большая любовь. Любовь с большой буквы «Л». И снова у меня в ушах раздался голос Сары Грин, выкрикивавшей мне в лицо посреди улицы. «Как она могла потерять сразу столько очков? Скажи мне, Елена, как?» Единственный имеющийся у меня ответ — Джуди Грин не провалилась. Она не проваливалась ни разу ни на одном грёбаном тесте. А если это так, то, вполне возможно, и Фредди тоже не провалилась. После ланча я постаралась снова пройти рядом с Фредди. На этот раз в ее глазах было меньше страха, но больше мольбы. «Я хочу домой, мамочка», — прошептала она. «Ты можешь забрать меня отсюда и увезти домой?» И после этих слов часть моей души безмолвно скорчилась от боли и умерла.